эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 9 июля 2019 года. В виртуальной студии находятся Александр Жарков и Георгий Бедоев. Здравствуйте, Александр! Доброе здравие всем слушателям! Доброе здравие, ведущий! Надеюсь, у нас получится сегодня замечательный эфир. Тема нашего сегодняшнего эфира – квантовое омоложение. В первой части Александр расскажет нам, что такое квантовое омоложение, как его достичь и что для этого необходимо. Ну а вторая часть программы по традиции будет посвящена вопросам наших радиослушателей и зрителей, где у вас будет возможность задать вопросы Александру. Вопросы мы принимаем на официальных ресурсах Славянского радио. Это канал на YouTube, youtube.com/slavradio, и на нашем официальном сайте slavradio.org. Александр, тебя, я думаю, в отличие от меня, представлять радиослушателям не нужно, но все же пару слов о себе и о том, что ты нам сегодня расскажешь, а может даже и научишь. Да, благодарю. В первую очередь, очень признателен и польщен. Не думаю, что меня прям так все знают, но тем не менее. Я целитель, ясновидящий, парапсихолог. Сегодня хочу поделиться своими реальными наработками по поводу омоложения, исцеления. Ну и вообще, в принципе, как говорится, я постараюсь, опять же, пробудить вас к омоложению, заставлению каждого заниматься духовными практиками и пробуждению своего предназначения для того, чтобы мы были осознанными, здравомыслящими, ну и самое главное, жили долго и счастливо. Ну вот как-то так. Ну, тогда приступай. Хорошо. Я вот хочу начать с такого высказывания, не знаю, это, как говорится, свобода и совершенство для мастера – суть одно, поскольку без совершенства нет свободы, а без свободы совершенство бессмысленно. Свобода для мастера означает слияние тела и энергии с беспредельным духом, а совершенство – это способ выражать в поведении такое слияние. Моя задача сегодня научить вас пониманию, что же такое путь мастера. Вот, как вы знаете, первая буквица у нас в, как говорится, нашей письменности, в нашем языке, это АС, Бог, Творец, Мастер. То есть тот, к чему мы идем, кому мы идем, от кого мы вышли и кому мы снова идем. То есть это первичная энергия, которой мы должны научиться обладать, которые мы должны научиться управлять. И как мы знаем, хорошо или плохо, как говорится, уже очень много эфиров говорилось по поводу пробуждения, по поводу квантового перехода. И просто очень коротко, вкратце расскажу, что для тех, кто впервые нас слушает. Раньше было темное время суток, мы отдалялись от центрального Солнца, наша рука в галактике, которая двигается по отношению к центральному Солнцу, а центральное Солнце по отношению еще к выше Солнцу. И мы отдалялись, ну там такой рукавчик небольшой, там 26 тысяч лет с копейками. И поэтому было такое тяжелое время, войны там, ну и, как говорится, вы, в принципе, чувствуете это на себе. Сейчас время пробуждается, и уходят деструктивные программы, появляется огромное количество информации, которая ранее, ну, люди там, вот я как смотрю, там Славянское радио, каналы других альтернативных исследователей, книги, ну, раньше этого, ну, просто не было, там, 15-20 лет этого просто не было, сейчас вот все как спохватились, то есть в 50-х, 60-х, 70-х годах это никому не надо было, можешь было взять, придумать там книгу о омоложении, там, о пробуждении, о чакрах, там. Но этого не было, а сейчас это повально есть. Поэтому это повышение частоты вибрации. Вот запомните, когда у вас появляется желание что-то познавать, осознавать, повыходить, ну, на более высокие уровни, это и есть повышение частоты вибрации. Потому что многие говорят, не совсем это понятно. Это вот, это сравнимо с радиостанцией, которую вы слушаете. Там, когда вы включаете радио, низкие частоты, там вообще шумение, шипение какое-то. Повышаете, и там радиостанции идут с разным диапазоном частот. Поэтому сейчас время у нас частота повышается уже до второй октавы каждой чакры, поэтому мы уже, как говорится, со спящего состояния сознания. Кто-то пробудился, вот у нас уже славянское радио слушает, пытается здоровый образ жизни вести. И вот сегодня постараюсь немножко рассказать по поводу этого больше. Не хочу рассказывать, углубляться там типа по теме питания, потому что столько мастеров-сказителей говорили. Но я расскажу в аспекте энергетики и в аспекте клеточной структуры, которая есть у нас. Поэтому по большому счету мы понимаем, что мы состоим из мельчайших частиц, микроатом, и вот эти адамантиевые частицы Творца, которые у нас есть, которые проявляют у нас Святой Дух, который мы там называем бозон Хиггса учеными и так далее, он у нас активнее, чем, потому что центральное Солнце к нам ближе, и проявление вот этих вот внутренних энергий. И, естественно, у нас происходят процессы очищения, поскольку до этого у нас огромное количество клеток были зашлакованы всевозможным питанием. А я напоминаю для тех, кто помнит, не помнит, мы же как матрешка. Это физическое наше тело, это всего лишь 7% от тонких тел. Потом дальше у нас там эфирное, астральное, ментальное, казуальное, буддхические, этмические. Или как по славянской системе, вы знаете, жари, куби, колоби там и так далее. Но самый важный момент для кого там, как нужно понимать, что за всеми телами нужно следить. Ранее, как вы знаете, вот там до того, когда мы не находились в темное время суток, возраст прохождения жизни людей был намного выше. Возможно, кто-то читал, слышал. То есть уровень движения проходил по-другому, энергетика была другая, условия были другие. Не говоря уже там про нахождение первой и второй планетарной катастрофы, то есть, соответственно, электромагнитное поле Земли было другое, которое текучесть электрического поля от Творца и магнитного поля Земли, вот это при взаимодействии этих потоков, которые проходят через нас, а так навскидочку, чтобы вы просто понимали, мы приблизительно используем 1/10 своей энергии. Всю эту энергию она уходит в Творцу, в галактики, метагалактики, вселенные, планеты через чакральную систему и в Землю. То есть мы такие проводнички. Мы не осознаем, уровень сознания у нас низкий, мы не можем осознавать больше своей энергии. И поэтому мы ее просто проводим. Те, которые там занимаются практиками, они, естественно, ее ощущают больше, но все равно это маленький, незначительный процент. И отсюда получается интересный момент. Когда мы состоим из клеточной структуры, раньше мы состояли из углеродной структуры, и сейчас элемент атом водорода уже поменял свою структуру на 4%, уже очень много физических всяких действий, и очень много исказителей об этом рассказывали, в интернете вы можете об этом почитать, просто не хочется повторяться. Единственное, хочется сказать о том, что у нас поведение воды, которая внутри у нас, оно уже другое, текучесть другая, ситуация другая, то есть мы превращаемся и кристаллизуемся, то есть мы становимся кремниевой структурой, то есть углеродистая структура, становится, что такое вот кремний. Кремний – это кристалл, то есть маленькие наши клеточки будут формироваться как кристаллики. Но вот теперь представьте себе, когда у вас ежедневно происходит процесс очищения, преобразования, преображения на тонком плане, у кого-то он происходит быстрее, у кого-то происходит медленнее, у кого-то происходит такая большущая зашлаковка, что они там болеют, умирают всевозможными болезнями, причем вспышки происходят достаточно быстро. А не говоря уже о том, что наша планета, она очищается и на физике. Вы видите, землетрясение. Если там год назад я говорил, эфиры, 5-6 баллов, то сейчас уже 6-7 баллов землетрясения. И они с каждым днем увеличиваются. И это достаточно серьезно. И поэтому планета очищается от негативных мыслей, потому что, мы думаем, что физически это плюс-минус понятно, что надо там правильно питаться, выращивать не закисленные продукты, максимально пить чистую структурированную воду. Но вот с мыслями у нас беда, потому что все наши мысли, которые есть, они у нас, как говорится, зашлакованный. И вот именно об этом я сегодня хочу поговорить. Для того, чтобы понять, что такое квантовое омоложение, нужно понять, что наши предки раньше, когда имели энергетические тела и структуры, они их наработали, Я об этом рассказывал в лекции по буквице, вы можете переслушать эфиры, там достаточно доступно объяснено, ну и вообще других сказителей. То есть в целом раньше наши предки нарабатывали физическое тело, жило от 300 лет, и там 500, по 1000 лет, 10 тысяч лет, ну или, как говорится, наши боги, ну они там вообще, бог знает сколько, по 50 тысяч лет, можете сказ о финисте ясном соколе прочитать, там есть упоминания в этих датировках, ну и так далее. Поэтому тут интересный момент заключается в том, что получается наше физическое тело сейчас минус вода, минус еда, минус климат, минус нервы, минус электромагнитное поле, он сейчас 5G интернет делают, после чего там птицы умирают, пчелы умирают, люди болеют. Мне там с разных стран люди звонят, с больничек рассказывают о том, как увеличилось количество всевозможных заболеваний после 5G. И, ну, кто захочет, может об этом почитать детально. Поэтому это достаточно серьезно. И, естественно, уровень жизни, если физическое тело рассчитано на 120 лет, ну, плюс-минус сейчас этот диапазон будет расширяться, то есть это генетически, там, до 180, даже, может, до 200 лет, то при том уровне жизни, как вы понимаете, у нас там люди, ну, если 70 лет доживают, это хорошо, а сейчас уже и там 30, 40, 50 лет при кислой среде, при структуре физического тела, а вы представляете, это только 7%, а что же на 93% находится? Если у вас низкие вибрации, мысли, негативные эмоции, то есть у вас эфирное тело уже зашлакованное, астральное тело зашлаковано, ну и так далее. Ну если у вас остальные тела вообще наработаны, они присутствуют энергетически, вы их накачали. Может, вы настолько сильно раздали свою энергию или не эволюционировали, что у вас просто этого нету. И вот что получается. Получается страшная вещь. Мы на сегодняшний день не выходим в сознательный эволюционный уровень развития для того, чтобы потом, ну, как говорится, начать сознательными стать творцами. И вот получается такая вещь, как говорится, крутиться как хотите, но проснутся все. И кто в этом не хочет, это уже дело такое. И тут надо понимать, что сейчас сама планета Земля, она тех, которые, ну, не будут соответствовать вибрациям, она уже не будет удерживать паразитов. Ну, если она тогда раньше там могла это терпеть, то сейчас она это делает, очистительные процессы. Для того, чтобы это понятнее было и понимать, как работает кремниевая структура, объясню очень простой пример. Вот представьте себе, энергия от солнышка идет, от рилы солнышка заходит в нас. Эта энергия праническую структуру, жизненную силу имеет. Вот теперь представьте себе, что она заходит, и она высветляет наши все тонкие тела. А вот представьте себе, что у вас на тонких телах, ну, негативные мысли. То есть вы знаете, негативные мысли – это как черные сгустки, такие пятна. Вот представьте себе, у вас негативные мысли, негативные эмоции, негативные кармические переживания с прошлых жизней, негативные привязки. Ну, то есть у вас куча негатива, который вы не завершили, то есть вы не живете здесь и сейчас. Вы думаете о прошлом, вы грузитесь о проблемах, вы думаете о материальных, финансовых проблемах. Соответственно, это только нижние чакры, нижние уровни. Ваша чарная система, она не поднимается вверх, она не использует верхние уровни, и вы, естественно, атрофируетесь. То есть мы должны использовать все элементы форм материи. То есть эта энергия должна перетекать вверх-вниз, вверх-вниз. Как говорится, по нашему каналу видогон должен происходить, должен быть полный замкнутый цикл. А у нас получается, мы эмоции не испытываем глубоко, у нас все статично, мы очень много механически, как роботы, начинаем выполнять. Естественно, наши органы имеют, ну, недохватку тех первичных материй, тех энергий, которые надо, тех элементалей, которые нам необходимы. Естественно, происходят пробои, бреши, потому что наши мысли не направлены на созидание, наши эмоции не направлены на познание. У нас нету такого понятия, как говорится, служение к пространству. То есть служение от слова «с любовью жить». То есть не надо никому жертвовать, переживать. Нужно помогать развиваться вместе с самим собой. И в этом получается, вот знаете, такой, как говорится, стишок, хотелось бы привести: смотрите на жизнь не как червяк, а как душа смотри, тогда не упадешь во мрак, здесь небеса люби. кто думает, кто он червяк, тот станет червяком. Кто думает, что ангел он, познает вечный дом. Стихи Лучезара Неземного, поэтому смотрите не как червяки, а как души. Вы поймите, что у нас в языке, форме мы пришли в этот мир, у нас заложено это в реинкарнационной системе. Мы говорили даже о том, что мы эволюционировали для того, чтобы потом снова прийти в этот род, и наши предки могли выбирать родовую систему, входить для того, чтобы потом усовершенствовать свои навыки, потому что мы знаем, что наши дети и внуки уже будут с наработками, и мы придем и идем выше, выше, выше, выше, выше. Поэтому первое, что нужно, запомните, ваш внутренний мир – это отражение внешнего. Первая диагностика такая, если вы видите в луже грязь, а не отражение неба, то, естественно, у вас грязь внутри. То есть если вы привыкли жаловаться, ходить, то квантовое омоложение, то есть вот ваши кванты, это ваша вибрационная структура, которая сейчас пропускает первичный свет, она загрязнена. То есть если у вас привычка еще осталась жаловаться, неважно, там, правительство, на дороги, на людей, на еду, на работу, там, и вы не можете в состоянии поменять отношение к правительству, дорогам, там, ну и так далее, ну или самое кратчайшее, возьмите сами что-то сделайте для этого. То есть только самим личным примером мы дадим нашим детям и вообще окружению правильное воспитание. Это первая главная вещь, которую вы должны усвоить. И вот что получается. Ну хорошо, если с водой понятно, потому что вода имеет свойство памяти, если наше мышление, мы думаем негативно, вся вода у нас негативная, она автоматически нас разряжает. Она забирает эту энергию, ну не говоря уже о том, что наши негативные мысли формируют так называемые гормоны страха, стресса, кортизол, который выбивает магний, у нас нервная система страдает, у нас страдает желудочно-кишечный тракт, и автоматически у нас появляется потеря энергии. А это уже пробой притягивает астральных паразитов, которые уже подпитываются энергией и указывают нам, как учителя, что ну так ты же сам нас призвал, ты же сам дырявый. Вот, пожалуйста, то есть это симбиоз, он присутствует по закону притяжения, пока вы сами не научитесь разбираться со своими проблемами, не поубираете негатив в своей головы, не почистите максимально, ну и не станете, как говорится, в высоких вибрациях относиться к тем или иным вещам в своей жизни по-другому. Поэтому нужно понимать, что надо думать положительные мысли, выделять, как говорится, гормональный фон, положительные эндорфины, дофамин, так называемые гормоны счастья, для того, чтобы радоваться, и ваша структура, естественно, у вас при счастье будут высокие вибрации, ваш кристаллик очистится, и ваша клеточная структура будет больше проводить свет. А если она будет больше проводить свет, то будут включаться дополнительные лампочки, так называемые пранические каналы, или каналы К, как они называются еще, которые у нас их 72 тысячи микро таких капиллярных каналчиков и основных меридианных 144, которые расходят. Но у нас половина, они как бы работают, они, ну а половину нет, у кого как. Поэтому очень хорошо помогает для того, чтобы очиститься, омолодиться, это непосредственно работа с дыхательной техникой. То есть не только там вода, еда, питание, а дыхание. Это глубокое дыхание, это осознанное дыхание, когда вы вдыхаете. Потому что когда мы вдыхаем, мы на самом деле вдыхаем 80% кислорода и 20% праны. А когда вы будете осознавать, что вы хотите вдыхать первичный свет помимо кислорода, то вы, конечно, будете вдыхать прану. То есть вы должны дать себе установку: я дышу светом, я вдыхаю свет, свет входит в меня. Вот. И это самое первое, то, с чего нужно начать приучить себе осознанно, установить себе, как говорится, связь с самим собой, связь своей с душой, связь с своим высшим я, с высшими аспектами своего сознания, сказать намерение, то, что вы хотите быть счастливым и долгожителем. Это главная вещь, которую вам нужно принять и каждый день себе программировать. Я напоминаю, из предыдущих эфиров я говорил, ваше сознание моделирует реальность на 40 дней вперед. Вы уже этот эфир слушали, даже если в записи слушали, все равно слушали его. И поэтому, если вы хотите начать омоложение, то вам надо комплексно восстановить все процессы на энергетическом уровне, циркуляцию энергии по меридианным каналам, по чакральным каналам, по тонким телам. Вот представьте себе, вот вначале, когда вы влияете негативную энергию, она вначале спускается в ваши тонкие тела, загрязняются тонкие тела. Потом оно уже спускается, эти тонкие тела пытаются трансформировать энергию через чакральную систему, А если у вас этого негатива много, и вы думаете о нем каждый день, и чакры ваши засоряются, а потом чакра, она не может справиться, ну, зависит от того, от уровня негатива, и она скидывает этот негатив на лепестках соседние чакры, засоряются одна, вторая, третья и так далее. Естественно, у вас боли, переживания, страдания. То есть, на самом деле, любовь – это выбор. Вам не надо, как говорится, думать о негативе. Вы просто выбираете любовь, выбираете в отношении, в гармонии, в развитии. Напоминаю, для тех, кто не знает или не помнит, любовь – это люди Бога ведают. Это когда вы познаете Творца во всех его проявлениях. И когда вы это принимаете и развиваетесь, у вас все в жизни, конечно, будет по-другому. Поэтому главные вещи, после чего, когда вы освоили понятие дыхания, когда вы усвоили понятие питания, естественно, для продолжения жизни и мышления вы должны декларировать каждый день аффирмациями, медитациями. Мы сегодня об этом поговорим и сделаем немножко таких медитативных техник, которые помогут вам повышать частоту и вибрации каждый день в домашних обстановках. Возможно, вы будете прослушивать этот эфир в дальнейшее время, и вам будет легче усваивать эта вся информация. Поэтому запомните, если вы хотите быть долгожителем, мечты становятся реальностью, когда мысли превращаются в действие. Не просто надо говорить: «О, я долгожитель». Вы должны что-то делать для того, чтобы стать долгожителем и омолодить себя. Мир безграничен, мы сами загоняем себя в рамки. То есть надо просто принять как данность и сказать то, что сегодня, сегодняшнего дня я, ну, принимаю свою жизнь такую, какая она есть, и она будет, как говорится, ну, формироваться по-другому. Потому что если у вас сознание человека, который уже с самого первого дня рождения, только вы родились, вам уже говорят: «Ой, ты только родился, у тебя первый год жизни», вам уже стоит программа, как говорится, умертвления. И вы думаете, фокусируетесь на своем возрасте. Естественно, конечно же, вам нужно будет пересмотреть. Кто не знает, я уже в предыдущих лекциях говорил, это техники перепросмотра. Вам надо поубирать мысленные все воспоминания в прошлом, в подсознании, для того, чтобы ушли негативные эти эмоции, чувства, которые забирают с прошлого у вас энергии. Оно все в памяти копится. То есть представьте себе, что этого негатива не было, было что-то другое положительное. И когда вы это себе представите, позволите, что у вас в вашей жизни это было, то, естественно, тогда у вас отношение поменяется. Мало того, для долгожительных процессов время, которое вы используете, у нас же часы, они неправильно идут, славянское время. Знаете, да, у нас часы, они по-другому шли. И в момент, когда вы смотрите, что часы тикают, то вы забираете себе время. Оно раскручивается не на вселенском уровне, а вы теряете, вы разматываете свою энергию. Поэтому счастливые часов не надевают. Старайтесь управлять временем, растягивать временем. Ну, на самый крайний случай уже электронные часы там на мобильном телефоне или просто. Потому что так стрелочка часов, она тоже забирает у вас энергию жизни. Поэтому максимально старайтесь превратить свою жизнь в очищение на всех уровнях и притягивать энергию для того, чтобы омолаживаться. Старайтесь больше, естественно, быть на природе, больше на местах силы, накачивая себя энергией, бывает делать все возможные техники и практики, которые помогают это делать. Но, естественно, очень тяжело делать и восстанавливать свое энергетическое и физическое тело, когда мы находимся в железобетонных домах, которые очень спроектированы, которые блокируют нашу ауру. Ну вот представьте себе, там высота потолков там 2,85, у кого больше, выше, меньше, шире. Это там плюс-минус, я не буду там говорить, но мы живем в многоэтажных домах, а ваша аура, допустим, у кого 3 метра, у кого 4 метра. И вы, естественно, ее искусственно загоняете, и каждый раз вы сечете эту энергию, и она уже не течет так, как надо. Естественно, эти каналы, капилляры блокируются. Естественно, у вас чакры не вырабатывают то количество энергии, которое необходимо. Естественно, как следствие, вы еще берете энергию соседей. И поэтому очень важно дома иметь, ну, если у вас нет возможности жить там, в частном доме, иметь чур хотя бы, или энергетические кристаллы, пирамиды, которые будут создавать благостную энергетику. Колокольчики повышают вибрацию, чаши повышают вибрацию, ароматерапией занимайтесь, для того, чтобы хотя бы искусственно создать условия, при которых вы не будете терять энергию, это забирать. Но вы знаете, да, город – это горе рода, и поэтому у нас города-гордарики раньше были. И поэтому, ну, структура городов, города-звезды, вы можете почитать об этом, там энергетические многоуровневые структуры строились. Сейчас, к сожалению, такого еще пока нету в таком массовом продвинутом формате. Но об этом нужно думать, об этом нужно сидеть, слушать или подключайтесь, думайте, кто занимается строительством, кто занимается проектированием. Уже начинайте включаться, уже создавайте компании, которые начинают объединяться и думать как на общем городском уровне, на уровне регионов, думать как перестраивать вообще энергетику, пространство. Потому что, если, как говорится, кто, как не вы. Ну, вот такой, знаете, как говорится, для того, чтобы с вас мотивировать, вам вот такой афоризмик запомните себе. Мне Бога есть за что благодарить. Со мной рядом те, кто всех дороже. Мне есть кого любить. Мне в жизни повезло. Пусть повезет и вам в жизни тоже. Поэтому вот представьте себе, что у вас уже есть те люди, которые вас поддержат и смогут построить то пространство, ну и экопоселение, возможно, города, которые будут перестраиваться. Но если у вас не будет мысли этой, то, естественно, она никогда не проявится. Вначале на тонком плане она должна быть, а потом на физике она должна проявиться. То есть хотя бы думайте, проектируйте, мечтайте об этом, делайте шаги для продвижения этого, потому что без этого долголетия никакого не будет. Если вы не создадите пространство, структуру, в которой вы будете себя чувствовать комфортно, гармонично и испытывать жизненную силу, как говорится, наполненной. И поэтому самое простое для того, чтобы это мы утром включаемся, когда мы выходим из состояния сна, мы запитываемся. Ну, в среднем обычно правильно делать славление. Ну, вы знаете, мы живем по циклам Солнца. Слава Богу, пару лет назад уже люди получили Нобелевскую премию о существовании циркадных биоритмов, доказали о том, что мы все солнечные существа и живем по циклу Солнца. Поэтому приучить надо себя для того, чтобы долголетие, наши все предки жили по Солнцу. То есть вставать с Солнцем с первыми лучами. Вы знаете, даже когда в природе восход Солнца, даже само солнышко, когда всходит, никакие животные хищники не атакуют, они все смотрят. Это, как говорится, природа замерла. Ну, может, видео когда-нибудь видели, как показывают, когда все так замирают. И вот это то самое время, когда лучше всего делать славление. Кто не знает, это ну, активизировать канал. То есть вы утром просыпаетесь, вы поднимаете руки кверху, и вы говорите: «Род, благослови». То есть вы энергию канала рода с Творцом соединяетесь, пропускаете себе энергию. И вот ладони, которые вы потерли, активизировали, вы вбираете себе праническую энергию, поскольку на ладонях очень много пранических каналов, так называемых эфирных чакр, которые вбирают, как говорится, эту энергию. Как, вы как пчелка, которая собирает мед, точно так же вы собираете прану. И вы вбираете эту энергию, желательно, конечно, если вы делаете это ну, не в квартире, а на природе. Но если у вас нет этой возможности, ничего страшного. И потом эту энергию направляете в землю, ну, максимально у кого там есть какая растяжка, то есть как будто направляете руки вниз и говорите: «Земля, матушка, благослови». То есть вы благодарите и просите благословения, чтобы связь канала Творца и Земли соединилась с вами. Когда вы эту энергию взяли в себя, вы направляете, наклон делаете в левую сторону, говорите: «Мамочка, благослови», то есть благодарите энергию женскую в себе, независимо от того, есть ли у вас мама, нет у вас мамы, знаете, не знаете, но вы активизируете в себе женскую энергию, мужчина вы или женщина, и выравниваете, делаете наклон направо, отец благословит. В том числе вы выравниваете свою мужскую энергию, соединяете их воедино, вы как бы руками вбираете снизу с земли в живот, говорите: «Благо принимаю», эта энергия входит в вас, в живот и в космос, запускаете руки вверх, пространство благодарю. То есть так мы делаем 3 раза. Род благослови, земля, матушка благослови, мама благослови, отец благослови, благо принимаю, благодарю. И 3 раз. Род благослови, земля, матушка благослови, мамочка благослови, отец благослови, благо принимаю, благодарю. Ну и как мы заканчиваем: род благодарю, земля, матушка благодарю, мама благодарю, отец благодарю. Самое простое — это то, с чем вы можете, как говорится, ну, работать. И в принципе уже у вас будет больше энергии, уже вы ее будете ощущать, уже у вас повысится чувствительность, уже ну, будет совсем другой уровень. А если у вас энергии больше, то, естественно, вы уже на шаг приближаетесь, как говорится, к вашему долголетию, назовем это так. И поэтому происходит процесс естественного омоложения, когда у вас энергии бывает, и она протекает на микроуровне, очищаются клетки, и вы должны визуализировать себя тем, кем вы хотите себя видеть. Ну, то есть здоровыми, красивыми, счастливыми. Ну, вы должны знать, что сила мысли, мы строим свое тело. Поэтому представляйте себе теми, кем вы хотите быть. Хотите, можете делать такие аффирмации, типа там утром проснулись, говорите, мои мечты сбываются, желания исполняются, все цели достигаются, прекрасная жизнь вокруг, мои доходы приумножаются. И все как надо сложится. Я знаю, что Вселенная мой самый лучший друг. Ну, вариантов очень много. Это такая вот простейшая аффирмация, которую вы можете использовать. Вариантов очень много. К примеру, там, я есть воля, я есть сила, я есть любовь. Но мне больше всего нравится, я есть любовь. Все есть любовь. Я излучаю любовь. Я принимаю любовь. Бог есть любовь. Я есть Бог. Ну, вот мы обращаемся к Творцу и взаимодействуем. Если вы это делаете, то, конечно же, у вас энергии будет больше. Дополнительно, конечно, если у вас есть личные обереги или кристаллы, которые дают вам силу, ну и которые вы периодически очищаете, наполняете энергией, это тоже помогает вам взаимодействовать, эволюционировать. То есть кристаллы — это живые существа, кто не знает. Они точно такие же, как и растения, и к ним надо относиться сбережно. Если вы научитесь взаимодействовать с кристаллами, они вас будут давать энергию, лечить, целить, ну вообще много чего интересного будет. Вот. Поэтому я рекомендую это сделать. После техники перепросмотра, после техники там, славления, у вас откроется очень много энергии, которые вы можете использовать в течение дня. Ну, самое простое, я рекомендую садиться в молитвенные техники. Ну, неважно, молитвы за род, какие вы сами можете найти или хотите, я могу вам порекомендовать. Ну, есть очень много молитвенных техник, которые сейчас, слава, говорится, в интернете этого очень много, поэтому с этим не есть проблема. Ну, просто для тех, кто не знает, у нас есть генетика, которая надо работать. И вот в темное время очень много, мы пришли сейчас отрабатывать родовую карму. Ту, которую, во-первых, мы сами создали, ну, во-вторых, наша родовая система. Но если, как говорится, там много негативных, низковибрационных мыслей, то, конечно же, с этим всем делом надо поработать и перестроить. И это все. Поэтому желательно 40 дней помолиться за род, чтобы почистить от негативных мыслей. У кого-то, может, проклятие. Ну, представляете, да, войны были. Что с одной стороны проклинали, что с другой стороны проклинали. Естественно, хочешь не хочешь, там, как говорится, осталась негативная энергия, от которой нужно очищать. Поэтому я настоятельно рекомендую это сделать для того, чтобы перепросмотреть свою родовую генетику. Пока вы не почистите генетический код свой, у вас не появится, во-первых, взаимодействие поддержки рода, который будет давать вам энергию, как и нынешнего рода, так и будущего рода, который, ну, то бишь, ваши дети, внуки, правнуки. И, ну, во-вторых, у вас канал будет засорен, и вы не сможете иметь канал долголетия, который вы там хотите или проектируете. Ну, поэтому от этого надо тоже понимать и отталкиваться. Я рекомендую сделать, нарисовать генеалогическое древо. Слева мама, справа папа. Рисуйте всех до 7 колена, 127 кружочков. Кого не помните, хотя бы просто нарисуйте кружочками. Ну и так вот сейчас, благодаря социальным сетям и генеалогическим программам, и сайты есть специальные, MyHeritage и так далее. Ну, хотите, можете изучить это. Можно найти как минимум даже... Если вы начнете в социальных сетях, вот вам задача, и может это вас мотивирует, найдете своих однофамильцев, будете им писать, как минимум это ваши потенциальные друзья, ну и во-вторых, можете узнать побольше про свой род. А таких, я думаю, вы там тысячи или десятки тысяч найдете в интернете. Ну, кто захочет, этим может заняться. Это смотивирует вас взаимодействовать и помогать тому же родовой системе, сами себе, усиливаться, делитесь молитвами, техниками, практиками омоложения, что поможет вам это сделать. Ну, естественно, когда вы почистили род, когда у вас уже все нормально с едой, питанием, мышлением, ну, нужно, как говорится, поработать с мышлением, потому что у нас эмоции же как. Вот это хорошо, что вы там сейчас осознанные, наш, слушаете славянское радио, взаимодействуете, делаете какие-то техники, практики. Но вот с чем вы еще не сталкивались? А сталкивались вы с тем, что, ну, обычно вот как мы воспринимаем, там, допустим, наши тонкие тела, допустим, тоже наше эфирное тело или астральное тело, ментальное. Ну, вот оно есть, оно там нарисовано, я его пока не вижу условно, но оно есть. Но вы должны понять, что эмоциональное тело, вот если это эмоции, то мы должны выражать эмоции. Запомните, славяне... Это те, которые славили Янь и Инь. То есть они находились в балансе, и они находились в мире славы и шли вправь. И постоянно работали над собой, усовершенствовали свои эмоции. То есть вы должны не просто там ходить на работу или выражать чувства, а испытывать эмоции ко всему, к новым блюдам, к новой походке, к новым делам, чтением новой литературы, писание стихов, музыки, творчества там, ну и так далее. То есть максимально вы должны развиваться. Поэтому ваше эмоциональное тело будет развиваться. А так получается, у вас слой еще есть подсознание, на тонком теле есть отложенный негатив, который вы там спрятали благодаря эго, благодаря гордыне и тщеславии, ну и оно где-то там внутри сидит. То есть вы вроде бы может быть и хорошим, и замечательным, но оно как вас там вковырнуть немножечко, знаете, да, древнюю пословицу, мы как стакан с водой. Если человек мутный, то если всколыхнуть воду, муть всплывет. А если он не мутный, то что колышь, что не колышь, он чистый будет, как стакан будет всегда чистый. Поэтому вы точно так же должны понять, что старайтесь отслеживать себя, когда вы вспыльчивые, где, что является катализатором негатива в вашей жизни. Ну и старайтесь это дело прорабатывать, как можете. Ну и техник очень много, там молитвенных, аффирмаций, остановки, медитации. Можете к специалисту обратиться. То есть сейчас очень много трансформационных игр. Все это рекомендую, это все помогает вам эволюционировать. Когда вы эти все вещи понимаете, то мы сталкиваемся со следующим пониманием, что нужно точно так же и работать с ментальным телом. Ну хорошо, физическое здоровье, там, физическое эфирное тело мы плюс-минус понимаем, это энергетические техники, практики. Астральное тело мы плюс-минус понимаем, это эмоции выражать, максимально познавать. А ментальное тело – это мысли, глубокие мысли. Пытайтесь не просто так лишь бы о чем-то, пытайтесь что-то создать в этой жизни важное, что вы можете передать детям, потомкам, вообще человечеству, наследию планеты, а не просто паразитировать. То есть создайте что-то, поставьте себе за цель. Вот вообще, что день пройдет зря, если у вас не будет ни одного сознания, хоть какого-нибудь. Старайтесь хоть что-то делать для своего личного развития, и тогда у вас, конечно же, будет результат. То есть приблизительно так. Вот моя жизнь наполнена радостью и счастьем. Осознаю свое предназначение и создаю себе как личность. Мне легко и естественно быть собой. Благодарю Вселенной. И вот только в этом аспекте вы должны, как говорится, жить. Если ваши мысли не направлены, они направлены только на существование, ничего хорошего не будет. И я настоятельно рекомендую вот запомнить, вот для ментального тела это очень важно. Есть три вещи, никогда не возвращаются обратно. Это время, слово и возможность. Есть три вещи, которые не следует терять. Это спокойствие, надежду и честь. Есть три вещи в жизни наиболее ценные. Любовь, убеждение и дружба. И три вещи в жизни ненадежные. Это власть, удача и состояние. Три вещи определяют человека. Это труд, честность, достижение. Три вещи разрушают человека. Это вино, гордыня и злость. Ну и три вещи труднее всего сказать. Я тебя люблю, прости и помоги мне. Постарайтесь эти вещи запомнить для себя и эволюционировать. Поскольку у нас много негатива накопилось, давайте попробуем его освободить. Самая простая техника, она очень простая. Вот как будто вы вытягиваете из себя негатив, вы представляете, как будто он выходит с вашего тела. Так мы можем делать, поделать какое-то время. В идеале, чтобы вы уделяли этой технике до 7 минут в течение дня, а потом заполняли светом. Если вы это делать будете в медитативной технике, используя мудры или мантры, или молитвенную технику, или музыку какую-то, то это, конечно, будет способствовать вашему омоложению и просветлению. Главным ключевым ощущением вашего омоложения – это физическое здоровье. То есть, если вы говорите, вы там медитируете, молитесь, но при этом у вас там все плохо, то что-то вы, значит, делаете не так. Это как говорится, я там помолился, помедитировал по одному богу, второму, третьему, пятнадцатому, покидал требы, а потом какая-то, как говорится, сволочь начала сверлить там утром соседей дрелью, и вы высказали все, что вы об этом думаете. То есть получается, вы настолько низковибрационны, что вы, во-первых, притянули, во-вторых, услышали, вас сподвигло на это. То есть и вы всю эту энергию, которую вы накопили, вы ее на негатив выкинули. Ну, представляете себе, вы копили, копили, копили. Поэтому нужно не просто накачать этой энергией, повысить, омолодиться, нужно еще ее сохранить. Поэтому очень важно делать энергетические защиты. Ну, самое простое, это вот вы призываете, опять же, Творца, Землю, Матушку. Представляете, как с вас бело-золотистый поток идет сверху, бело-голубой поток света снизу. соединяется поток на уровне сердца, это называется свет изначально, жива матушка, приди. И вот с этого золотистого шарика, представляете, как будто поверх вас формируется золотистая сфера в виде кокона. И вот этот золотистый кокон вы находитесь в нем. И поверх него создаете платиновый кокон, серебристый кокон. И тогда вот вы будете энергетически защищены. Ну, конечно, можно комбинировать. Можно, если вы эволюционно делаете практики, то можно просить уже дополнительные защиты, что у вас там, если у вас энергетически вы расширяетесь, тонкие тела расширяются, то вы уже там выходите на космические уровни, то там вам уже надо другие защиты. Но это уже дело индивидуальное. Поэтому самое банальное, вы утром, вечером, вот утром вы проснулись, идете там на работу, куда вы идете, поставили защиты в общественном транспорте, что у вас там в пространстве, в обществе, на работе, ну, никто не тревожил. День прошел, ваш там непонятно, кто с вами взаимодействовал. Ну и обновите эти энергетические структуры, и перед сном ложитесь. Тогда вы будете наполнены. Понятное дело, когда у вас будет вибрации достаточно высокие, то вам не надо будет никаких защит. Но для этого нужно сохранять это естественно. Ну и естественно, вот если вы будете окружать себя положительными людьми, то у вас, как говорится, все будет хорошо. Проще идите негативы, мы всегда на позитиве. Вот поставьте себе за цель, и это будет самое важное. Ну, поскольку у нас сейчас в обществе есть программы, которые очень сильно влияют на так называемый отбор энергии омоложения, давайте поубираем эти программы, повысим частоту вибрации небольшими такими аффирмациями, молитвенными техниками, которые помогут это сделать. Можно повторять про себя, можно вслух. Вслух, конечно, желательно, потому что вы декларируете это. Но если вы это делаете осознанно в виде образов первичных, то это будет намного эффективнее. Итак, давайте проработаем наш финансовый поток, канал, который поможет, потому что, я так понимаю, у большинства этот вопрос он достаточно актуален и, естественно, как говорится, никому не помешает никогда. Итак, я есть свободен от страхов и сомнений, прогнав нужду и невзгоды, зная ныне, что все благое изобилие вечно спускается из высших сфер. Я есть рука, собственно, богатства Творца, изливающая сокровища света, ныне получая полное изобилие, чтобы удовлетворить все свои потребности. Я есть проявление совершенства бытия. Я есть преизбыточное изобилие, излитое на все живое. Я есть исполнение всех моих нужд и потребностей часа. Я есть безграничный свет Творца, проявленный вовсюду. В том числе, если у вас есть обиды, которые мешают вам насытиться жизненной энергией, вы можете повторить технику всепрощения. То есть обратиться, приблизительно это так. Творец, я прошу показать мне, кто я и какие мои пути. Я прошу запустить механизм всепрощения во всех моих воплощениях и реальностях, в прошлом, настоящем и будущем, в каждой точке пространства. Где есть мои частицы на данный момент. Я беру ответственность за все свои деяния, за себя и прошу тебя, Творец, гармонично скорректировать мои пути и этапы продвижения по мирам и Вселенной. Слава, слава, слава. Ну, желательно читать, конечно, 3 раза в день. Я напоминаю, для тех, кто не знает, это чтобы молитвенные техники и аффирмации формировались на уровне мира Яви, Нави, Прави, ну или в прошлом, будущем и настоящем. Но если вы будете читать минимум 2 месяца, то, конечно, это будет для вас очень хорошо и благостно. Тем не менее, если у кого-то есть, допустим, как говорится, блокировки, а я напоминаю, вы помните, на предыдущих лекциях по финансовому благополучию, можете послушать записи, у кого есть проблематика с отношениями, вы знаете, что финансовый канал – это работа женской энергии, уважение земли матушки, уважение женщин, уважение вашей половинки или своей женской энергии. Это развитие своих способностей и доверие высшим силам. То есть если у вас эти все вещи в балансе, то, конечно, канал у вас будет появляться, развиваться. Но если у вас зашлакована энергия сексуальная, имеется большое количество привязок, то есть если у вас есть много партнеров или было, я рекомендую послушать лекцию мою о привязках. Я об этом рассказываю. Вы можете освободиться от привязок, которые забирают у вас энергию и мешают вам омолодиться на квантовом уровне. Давайте повторим такую аффирмацию. И желательно эту аффирмацию повторять, ну, кто еще не очистился, кто очистился, молодцы. Вообще, конечно, эффект телегония, он очень важен, потому что в славянской системе закон Рита очень сильно почитался. Итак, повторим. Во имя своей свободы выбора я выражаю намерение нейтрализировать все энергетические привязки и связи, подсознательные и сознательные, подключки программы со всеми мужчинами или женщинами, в зависимости от вашего пола, с которыми у меня были сексуальные связи. Во имя я есть то, что я есть. Я обретаю энергетическую девственность и чистоту. Мои энергетические поля и чакры функционируют без отдачи энергии прошлым отношениям и половым партнерам. Моя энергия, сексуальная энергия и чакры девственно чисты и готовы к зачатию ребенка без наложения на его энергетических следов предыдущих партнеров. Я освобождаю себя от энергетических привязок и следов всех моих половых партнеров. Энергия идет на мое развитие и построение чистых отношений. Да будет так. Ну, я уже говорил, зависит от того, сколько у вас партнеров было, какие есть привязки. Если, конечно, вы почистились, то у вас все хорошо, замечательно. С этим потребностей нету. Но, тем не менее, очень сильно может влиять также блокирующие программы, которые висят с прошлых жизней или в вашей родовой системе, которая мешает вашему омоложению, потому что у вас просто не выходит финансовый поток. Вот что вы не делаете, у вас ничего не выходит. Поэтому такие прочитаем обнуления, которые передали высшие силы, которые помогают нам, ну, как говорится, почиститься нашу чакральную систему не только. Творец, я призываю свидетелей всю светлую рать, которую ты прислал для сканирования и корректировки контрактов, обеспечения и распределения благ в этих мирах. Я призываю свидетелей, корректоров, ангелов, чтецов, судеб, призываю свидетелей Матушку Богородицу, Ладу Матушку, призываю свидетелей все души, которые сейчас находятся в этих мирах, и неважно, в телах или нет. Я призываю свидетелей всех тех, кто составлял ложные контракты, кто использовал мои блага на протяжении моих веков, вергая меня в нищету и бессилие. Я прошу показать мне мои контракты, по которым я получаю и получал ранее блага и финансы. Я прошу просканировать эти контракты на истинность и свет. Я прошу тебя, Творец, аннулировать и обнулить все ложные части этих контрактов и высветить истинные части моих контрактов для дальнейшего восстановления и включение в мою жизнь в полной мере в соответствии с законами Вселенной и космоса. В целом, я прошу справедливости, Творец. Посылаю на Твой суд всех тех, кто творил зло. Посылаю им водопад осознания и прозрения, а также любовь и свет. Ибо не бывает ничего просто так и ведет меня к Тебе через расширение осознания себя частицей. В принципе, нужно читать опять же 3 раза, ну и где-то делаем небольшой перерыв 10 дней и снова читаем. И вот так 3 раза проходите, ну и будете, как говорится, увидите результат. Ну, для тех, кто хочет повышать и вот просто там совсем-совсем не хватает финансового потока, и вы хотите наполниться для того, чтобы вы реализовали, можете повторять следующее. То есть я называю эти ваше имя земное, если у вас есть именно речение, настоятельно рекомендую послушать лекцию на Славянском радио по именоречению. Называйте отроду, называйте свою дату рождения. Являюсь человеком, живущим на планете Земля. Я есть дитя Бога Живого. Я осознаю тайны своей жизни, получая при этом различный опыт. И искренне благодарен или благодарна за все свои уроки жизни. Теперь я выхожу на новую волну, где радость моего бытия будет увеличивать мой энергопотенциальный уровень. Я готов или готова принять свои поля поток денежной энергии. Я осознанно принимаю свой внутренний стержень. Мои тонкие тела и чакральная система пребывают в должном состоянии, что требует настоящий временной поток. Все мои прошлые ошибки уже растворились. Боли их нет, я начинаю жизнь в новом ключе, что позволит мне иметь земное благо и наполнить мой дом моими желаниями и компонентами. Благосостояние и процветание материальное благо встречая на своем пути и закрепляя их в своем личном поле. И пусть каждый человек получит их, как он это желает. Пусть все люди Земли не знают печали, не ощущают тревоги, пусть все будет доброжелательно друг к другу на нашей славной Матушке Земле. Да воцарится мир радости, добра, гармонии и процветания. И я повторяю эти слова всегда, заполняя свое поле энергии благого пути. Это есть так, да будет вечно. Аум, аум, аум. Вот очень простая такая молитвенная техника обращения, которая помогает это делать. Ну, естественно, для квантового омоложения нам нужно повышать вибрации, поскольку мы идем, как говорится, в высокие измерения, и нам нужно ощущать эти энергии. Ну, и для этого рекомендую такие аффирмационные техники, которые нам помогут. Во имя есть то, что я есть. Я выражаю коллективное намерение моей божественности полностью открыть в моем сознании божественный уровень пятого измерения. Именем есть присутствие, я велю всем моим клеткам, моим генам, моему сознанию перейти на пятый уровень духовного космического сознания. Именем есть присутствие, я велю полностью пробудиться в любви, могуществе, в силе, которая соответствует моему существованию в пятом измерении на уровне сознания. Именем есть присутствие, я велю всем моим клеткам, моим системам, моим органам, моей биологической системе жизни принять позицию энергии пятого измерения, перенастроиться на этот уровень жизни, да будет так. Творец, создатель всего сущего, желание любить, к тебе обращаюсь я по праву естества тобой созданных законов. Прошу вездесущий мой жизненный план изменить, с учетом выбора душой моей решения о переходе, новое время создать для меня. Научи меня гармонии энергии, дабы не было в моем пространстве искажений мироздания. Свой свет я готов предъявить и воссоединиться на правах частички океана, что дух во мне животворит. Прошу тебя, возлюбленный, не дай исчезнуть в пустоте. И радость единения позволь нести во благо все детей твоих, любовь даря всем душам во Вселенной. Достаточно высоковибрационная аффирмационная техника, которая помогает нам повышать вибрации. Ну, если у вас все-таки еще на данный момент остались какие-то обиды, ну, условно, да неважно кому, вы можете проговорить такую аффирмационную технику. Я прощаю себя во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прощаю всех тех, кто обидел меня во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу прощения у всех тех, кого обидел или обидела я во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу прощения у всех тех, кого мог или могла обидеть я во всех временах, пространствах и воплощениях. Я прошу все части моей души воссоединиться со мной. Да будет так, на то моя воля. И когда вы это проработали, ну, если у вас есть, кстати, какие-то негативные энергии, или вы взаимодействуете ежедневно с людьми, которые вам не закончились контракты или переживания, или вы еще не осознаете, не понимаете, что вас еще держит, вы можете мысленно между собой и вами на уровне груди ставить золотую восьмерочку, как знак бесконечности. Один раз поставили, и у вас эта энергия перетечет. То есть энергия знака бесконечности – это огонь, земля, вода, воздух, эфир посередине. То есть она трансформирует в любовь любые ваши привязки, которые есть. Но тем не менее, если у вас отбирают энергию ваши родные и близкие, так называемые семейные отношения, то, конечно же, вам очень тяжело повышать вибрации и жить очень долго и счастливо, если вы каждый день видите человека рядом, который вас раздражает. Поэтому есть определенная техника, которая помогает это сделать. И опять же, это тоже обращение, можете его повторять про себя, можете вслух. Творец, я призываю свидетелей род человеческий и всех тех, кто имеет хоть какое-то отношение ко всем моим контрактам, связанные с родовыми и семейными отношениями, с отношением с противоположным полом. Я призываю свидетелей всю светлую рать и ангелов. Я призываю свидетелей Матушку Богородицу и всех старейшин родов этого и смешных миров. Я прошу, Отец, чтобы твои корректоры просканировали все мои контракты и выявили все ложные из них, которые мешают мне продвигаться дальше по пути роста и развития. Я прошу тебя, Отец, обнулить все то, что было мною подписано в состоянии сна, путем обмана и лжи, путем шантажа и насилия. Я прошу тебя, Творец, гармонично восстановить баланс во всем моим прежним отношениям, в родах, в семьях, которые были уже мной прожиты и отработаны ранее, в прошлых воплощениях в других реальностях. Я прошу тебя, Творец, вернуть мне право выбора, которое ты мне даровал с начала всех начал, которое мной было использовано при создании отношений и семьей в данном и смежном им мирах. Я посылаю, Творец, на твой суд всех тех, кто разными ухищрениями принижал меня к подписанию ложных контрактов, и прошу для них осознания их ошибок и деяния. Я прошу, Творец, освободить всех существ, которые связаны контрактами, которые их охраняли и способствовали сохранению долгие века эти контракты. Я прошу отпустить и даровать им свет и любовь. Я посылаю тебе, Творец, мою благодарность за все пути, которые ты мне даровал построить и создать. Слава, слава, слава. В принципе, если будете обращаться 30 дней по 10 раз в день, то вы существенно сможете сгармонизировать отношения. Ну или если вы осознаете через любовь, естественно, это не нужно делать. Но это самое простое. Тем не менее, если вы еще до сих пор не вышли на уровень своего предназначения, очень тяжело вам будет, естественно, реализоваться. У меня есть курс «Открой свое предназначение», лекции по «Открой свое предназначение». Настоятельно рекомендую послушать предыдущие записи или у меня на канале Crystal Energy. Вы можете посмотреть более 150 всевозможных роликов. Но, тем не менее, вы можете обращаться, потому что без открытия своих прошлых жизней и понимания своего предназначения очень тяжело выйти на уровень осознанного клеточного питания праны и жизненной энергии. Поэтому максимально нужно стараться по частям восстанавливать это. И поэтому еще пару молитвенных таких техник, обращений, которые помогут вам это сделать. То есть мы уберем сейчас сложные контракты, которые закрывают ваше сознание, и восстановим истинную картину мира. Творец, я призываю всех тех, кто присутствовал при подписании моего истинного и первого контракта перед погружением в матрицу и эти миры. Я призываю свидетелей всех тех, кто давал клятву света, помогать мне на протяжении моего тут пребывания. Я призываю всех тех, кто вольно или невольно стал причиной ухудшения параметров всех моих качеств, не стал мне информировать об этом, с целью выведения меня из игры. Я призываю свидетелей, всю светлую рать и Матушку Богородицу. Я призываю свидетелей, хранителей всех моих контрактов и других документов и печатей, которые не дают мне проснуться и понять свою истинность. Место в моем мире. Я призываю, Отец, твоих корректоров и прошу просканировать все существующие контракты, которые связаны с первым моим контрактом, истинным контрактом. Я прошу обнулить все ложные контракты, которые нарушают мои права в соответствии с космическими законами и не дают мне увидеть суть первого контракта, выполнение его в полной мере. Я прошу тебе, Творец, отпустить и послать свет и любовь всем тем, кто находится на защите ложных контрактов, связанных с закрытием моего сознания и искажением мою картину мира. Я посылаю на твой суд, Творец, всех тех, кто участвовал в обмане и сдерживал мой путь иллюзиями, многоуровневым сном. Я прошу тебя, Творец, послать им всем осознание их ошибок и деяний. Я прошу тебя, Творец, гармонично помочь мне понять свой истинный путь, увидеть истинную картину мира этих миров. Очистить сознание от лжи и сна. Слава, слава, слава. Опять же, тоже читаем трижды в день на протяжении 6 дней. Ну и потом приблизительно делаем небольшую паузу и снова читаем, приблизительно после 9 дней читаем еще раз 6 дней. А когда вы все-таки, как говорится, почистили и поняли, осознали себя, ну, этот процесс будет происходить не, как говорится, не быстро, ну, у кого как. Тем не менее, у вас нужно понимать, многие не понимают дальше, чем заниматься. И один из самых простых вещей, которые вы можете делать, это вспомнить, кем же вы были, возможно, вы из прошлой жизни вспомните, у вас там скроется сознание и понимание этого дела. Ну, я рекомендую проделать такую технику, поубирать ложные контракты, которые заблокируют вам статусы, чины, регалии, возвращение своей истинности. Творец, я призываю свидетелей всех тех, кто хранит истинную информацию о себе относительно моих истинных статусов, чинов и регалий. Я призываю свидетелей всех тех, кто каким-то образом связан со мной различными контрактами, историями и получением моего опыта в разных мирах и вселенных. Я призываю свидетелей, всю светлую рать, Матушку Богородицу, она же Макаш. Призываю свидетелей всех, род человеческий и все силы, эгрегоры, которые имеют отношение к моему росту, продвижению по этим и смежным мирам. Я призываю, Творец, твоих корректоров и прошу их просканировать все мои наработки и опыт. Я прошу тебя, Творец, вернуть мне мои изначальные статусы, чины и регалии, которые были подвержены до первого воплощения в эти миры. Я прошу обнулить все ложные нижние статусы, чины и регалии, которые тормозят мой рост, мое развитие. Я призываю их, всех нижних миров, тех, кто присваивал на протяжении веков мои истинные статусочные регалии, обманными путями воровал или использовал их в своих корыстных целях. Я посылаю им на твой суд, Творец, и прошу привести в баланс все взаимоотношения с ними, возвратить им их истинные статусы, чины и регалии, и вернуть мне мою истинность. Я прошу тебя, Творец, послать всем тем, кто использовал меня в своих корыстных целях, свет и любовь, и осознание их деяний и ошибок. Прошу тебя, Творец, гармонично и в кратчайшие сроки вернуть мое положение в соответствии моей миссии и моим статусом. Слава, слава, слава. Опять же, тоже 3 раза в день и на протяжении 11 дней. Возможно, вам после этого даже предложат новую работу или еще что-то. Ну, вскроется понимание, чем вам нужно заниматься. Тем не менее, если у вас есть люди, которые вот в вашем окружении вас ненавидят, или у вас есть обиды на этих людей, конечно же, это тоже тормозит путь вашего омоложения. Поэтому давайте, проговорим такое пробуждение. Творец. Я призываю силы света и добра. Я призываю всех, кто свят и кто со мной. Я призываю всех, кто поставил через святость ту на неузнаваемость на вид. Я призываю души все и рода мать. Я призываю суть вещей. Я призываю Бога благодать. Я призываю все святые построения ума, что стали одинаковыми законами. Я призываю тьмы и печали, чтобы знали все, и матрица сполна. Потом мне говорят, пусть и не знали. Знают все, что есть движение святое в этой матрице и всей святой земле. Я прошу тебя, Творец, меня с врагами поскорее на всех уровнях сканировать и связи все скорее разорвать. Прошу тебя все обнулить, что ложное, что даже не могу я мыслями своими тут объять. Прошу избавить всех других, кто плачет, кто в обиде, кто заступить за них. Прошу контракты все поднять, что ложное с врагами высветить и на и истинность. Познать других прошу тебя, и мне скорее по судьбе моей помочь. Чтоб лишь с друзьями скользили сквозь реальность, а все враги ушли бы в ночь. Ведь ночь уходит, впереди рассвет. Пусть каждый враг проснется с 1000 побед на Неве Духа, идет своим доселе перекрытым матрицей путем. Пусть каждый будет свят, и в святости своей вернется в отчий дом. Слава, слава, слава. Ну, тут мы можем обращаться до тех пор, пока мы все-таки не сгармонизируем отношения с теми людьми, которые есть. Тем не менее, я понимаю, что у кого-то даже бывает такое, кто-то делал аборты. Естественно, очень-очень тяжело при абортированных, как говорится, душах, ну, переходить более высокие уровни. Если же все-таки делали и не делали обряд жальницы, славянский обряд вознесения, кому интересно, можете обращаться, или можете обращаться через молитвенные техники для того, чтобы энергия души не забирала у вас жизненную силу. И обращаемся по такому принципу. Творец, дитя, прошу меня простить. Я понимаю, что я, ну это для женщин и в том числе для мужчин, не исполнила свою задачу привести светлую душу в свою жизнь. Я каюсь и прошу исправить все сполна. Прошу меня очистить и очистить душу от контрактов, что нас связывают до сих пор. Прошу тебя, Творец, сперва пошли душе той, что не воплотилось исцеление надежд, светлый храм, что вновь воплощение пошла, чтобы род пропустил дитя быстрее. Верный сан у каждого есть на небе. Есть, и тут я понимаю. Я грущу, что поступил или поступила так. Прошу тебя ошибки мне простить, исправить мое будущее, исцелиться всю мою жизнь. Я посылаю чада нерожденному свет, доброту, любовь. И пусть закон божественный исправит все контракты между мной и им. Во всех космических сторон. Прошу за все те души, что я не привел или не привела в жизнь, во всех ячейках бытия. Прошу очистить с ними все контракты, обнулить все обязательства перед ними, чтобы очистились от тех долгов душа моя. Прошу тебя за души все, что нерожденные, пусть весь очистится великий род, все человечество пусть исцелится, души пусть войдут в рождение со всех сторон, пусть будут для тебя, Отец Великий, светлый и божественный оплот. Слава, слава, слава. Да, опять же тоже читаем три раза, ну, где-то около 9 дней, то это поможет. Ну, или до тех пор, пока у вас, как говорится, не попустит, и вы, как говорится, точно не поймете. Только не надо делать такие глупости повторно. Естественно, если мы очищаемся, мы переходим, бывает такое, что очень часто женщины из этого страдают, не могут встретить мужчин, и как следствие личная жизнь, ну, не гармонизируется, и автоматически не получается то, ради чего вы пришли. И, как говорится, очень тяжело реализовывать свое предназначение в одиночку, как вы знаете. Мужчина к женщине говорил: ты душа моя, а женщина мужчине, ты свет моих очей. Поэтому, если у вас есть еще вопросы нерешенности, вы не встретили свою половинку, то для женщин в том числе очень поможет проработать вдовство роду. Возможно, есть женщины, которые мешают встретить половинку, и матриарх рода или материнская душа не позволяет пропустить вашу встречу. Поэтому мы это можем убрать. Творец, я прошу тебя убрать из жизни рода одиночество, что вдовы здесь несут. Прошу тебя обнулить контракты все, что нам печали тут даруют, радость на пути крадут. Понимая, что не быстро, я прошу начать этот путь по очищению меня и рода, чтобы девы жили в счастье, когда-нибудь исчезли вдовы и родовые, чтобы жизнь, радость и любви по семьям через край. Молю тебя, Творец, снять тяжкий родовой зарок, что девы по весне задавали, не хотели замуж кто. Прошу очистить их слова и мысли, обнулить сей рог. Я понимаю, что у каждого своя судьба и мысли, слова, но все равно прошу тебя за всех. Ты помоги нам семьи жить до старости и обнули печали знамена. Прошу, хочу просить за каждого сородича, за каждую вдову. Даруй, Творец, освобождение всем, пусть каждая душа увидит рая высоту. Прошу тебя, Творец, и посылаю вдовам свет. Пусть будется тут, что должно, что нужно, через любовь и истину, через красоту и понимание стези своей, чтоб в сердце и душе был лишь божественный свет. Слава, слава, слава. Ну и для, как говорится, если все-таки у вас гармонизировалось, но у мужчин не хватает мужской энергии, очень много воин сильных потеряли, сильных мужчин, ну или тем не менее много воспитывала мама, и у мужчин есть привязки, то не хватает вот этой вот мужской энергии, то, конечно же, для повышения мужской энергии для женщин я рекомендую вот приблизительно такое. Творец, молю тебя за сыновей, молю тебя за мужа, если есть, он моя стена, молю за всех мужчин, пусть светел будет путь, прошу, прости им все ошибки, прозрения, послать им не забудь, пусть будут крепки, как скала, но мягки, как любовь. Пусть любит тут детей и жен своих, позволь открыть им свет внутри, чтобы ангелов рука вела их по пути, не ведая сомнений в силу света и добра. Дай благости и процветания всем, пусть знают путь свой, и идут им долго и упорно, чтобы меньше было на пути проблем, чтобы долголетие вошло в родах почет, чтобы кураторы лишь посылали ясные подсказки на стезе, чтобы по урокам и экзаменам лишь был зачет. Зачет по жизни духа, а не только быта. Бытия пусть будут странниками, с тьмой пусть расстанутся. Прошу, Творец, за всех тебя я. Слава, слава, слава. Ну и, как говорится, когда мы уже проработали, есть еще у нас привязки по здоровью. Кто не долечил свои хронические болезни какие-то, и для того, чтобы вылечить уже хронические болезни, есть такое обращение, которое поможет вам и убрать и эти вопросы, и подлечиться, выйти на уровень, как говорится, омоложения. Творец, я призываю свидетелей тебя и всю святорать. Я призываю свидетелей матушку. Я призываю свидетелей души и планеты. Я призываю твоих корректоров, Творец, для полного сканирования и начала корректировок всех моих контрактов, связанных со здоровьем моего физического тела, я прошу просканировать смежные контракты, которые также касаются моего здоровья и жизни в целом. Я прошу тебя по чести и совести, в соответствии с законом Вселенной и Космоса, справедливо аннулировать и обнулить отработанные контракты, высветить ложные контракты, подписанные мной под давлением, в состоянии сна изначально полученной ложной информации относительно этих контрактов. Я прошу тебя, Творец, призвать к ответу всех тех, кто нарушил законы космоса, использовал мой энергетический потенциал, который должен был поддерживать мою жизнь и здоровье. Посылаю всех их к тебе на суд и прошу послать всем им сознание и прозрение их ошибок. Посылаю всем им любовь и свет. Прошу вернуть мне весь мой энергетический потенциал, который был украден по контрактам или без них. Начать исцеление моего физического тела в соответствии с настоящими моими контрактами и миссией моей души. Слава, слава, слава. Итак, мы 3 раза в день и где-то 30 дней. Ну и если у нас еще остались на этот момент вредные привычки или так называемые страхи, которые оттягивают у нас энергию, это так называемые астральные паразиты, которые мешают нас эволюционировать, то давайте от них избавимся. Творец, я призываю свидетелей все силы света и всю света рать. Я призываю свидетелей ангелов и кураторов. Я призываю свидетелей ангелов-хранителей контракта и печати. Я призываю свидетелей матушку. Я призываю свидетелей всех тех, кого касаются данные вопросы. И прошу показать все мои существующие контракты с существами тонкого мира. Я прошу, Творец, твоих корректоров просканировать все эти контракты на их истинность. Я прошу выявить ложные контракты и обнулить их. Я прошу гармонично привести в баланс все взаимоотношения между мной и существами тонкого мира, контракты с которыми обнуляются или будут обнулены в ближайшее время. Я прошу освободить всех существ, которые были заключены в эти контракты, которые защищали или удерживали эти контракты, которые сдерживали обнуление данных контрактов. Я посылаю, Отец, на твой суд всех тех, кто препятствовал обнулению всех моих ложных контрактов, и прошу послать им осознание всех их ошибок и деяний. Я прошу тебя, Творец, послать всем существам тонкого мира, которые освобождаются или будут освобождены от ложных контрактов, свет и любовь. Слава, слава, слава. Ну, тут, как говорится, мы читаем 3 раза в день до тех пор, пока мы не уберем, как говорится, блокировку. Ну и самое последнее, то, когда вы уже очистились максимально, чувствуете гармонично, благостно, у вас энергии, вы практикуете, читаете, медитируете, развиваетесь, рожаете детей, воспитываете род, у вас проявляется творчество. Если вы все-таки не еще проявили свое творчество и хотите его раскрыть по максимуму, давайте вот такое вот обращение. Творец, я обращаюсь к тебе за помощью и прошу тебя просканировать все мои контракты, которые были подписаны мной на протяжении миллионов моих воплощений в разных мирах. Я прошу просканировать контракты, которые касаются всех моих талантов и даров твоих, которые были мне изначально даны тобой для расширения и развития. Я призываю свидетелей все силы света. Я призываю свидетелей предков и род человеческий. Я призываю свидетелей Мать Всевышнюю и ангелов. Я призываю свидетелей души, которые не имеют отношения к этим контрактам. Я призываю на суд твой, Творец, души и существа, которые были подписаны контракты относительно моих талантов и даров. Я прошу, Творец, моих корректоров просканировать все контракты на их истинность. Я прошу тебя, Творец, аннулировать и обнулить контракты ложные, подписанные под покровом сна, подписанные путем обмана и лжи, подписанные насильно. Я прошу вернуть мне весь мой потенциал, все мои таланты, исцелить мое творчество и творение, которое ты даровал изначально. Я посылаю на твой суд чести и совести всех тех, кто крал мои таланты и дары, тех, кто обманным путем присваивал и использовал на протяжении веков. Я посылаю к тебе на суд всех тех, кто прикрывал ложь и не показывал мне истинные причины моих неудач в творчестве и созидании. Я посылаю им водопад осознания, свет и любовь. Принимаю обратно все то, что было даровано мне тобой, Творец. Принадлежит мне начало всех начал. Слава, слава, слава. Итак, около 5 раз в день 40 дней. Если мы проработаем и дальше будем каждый день читать, смотреть, эволюционировать, развиваться, медитировать, познавать мир во всех его проявлениях, то, естественно, мы омолодимся на всех его уровнях. Это, в принципе, то, что я хотел поделиться. Конечно, ограничений тут нет. Можно и рассказывать и о генетике, клеточном уровне, и многих-многих вещах. Но это база, с которой мы можем начинать нашу работу познания истинности. Надеюсь, всем было полезно. И давайте перейдем к вопросам и ответам. Благодарю тебя, Александр. Первая часть программы подошла к концу. Прямо сейчас мы приступаем ко второй части, где зададим вопросы наших радиослушателей Александру Жаркову. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня 9 июля 2019 года, вторник. С вами в виртуальной студии Александр Жарков и Георгий Бедоев. Тема сегодняшнего эфира – квантовое омоложение. В первой части Александр нам рассказал, что это такое, дал множество практик, произвел экскурс в историю и рассказал, какими способами можно этого достичь. А сейчас мы зачитаем вопросы наших слушателей. Первый вопрос у нас от Марианы Власты. Я так понимаю, что идет расслоение людей на две части. Рабы, биороботы, творцы и трудяги. Первые погибнут? Ну, скажем так, будет разделение даже более. Ну вот по той хронологии, ну приблизительно вот так, будет Homo sapiens останется, да, и он будет уходить, будет Homo technics, это люди, которые связаны с гаджетами, Homo robotics, то есть те, которые будут уже чипы, импланты себе позасовывать там и так далее, ну и Homo crystals, это те, которые кристаллизируют и перейдут на кремниевую структуру. Да, будут переходить и, ну или просто-напросто, тех, которые захотят продолжать опыт иллюзий, будут переселены на другие планеты, но они не будут здесь уже проходить этот опыт, потому что сама планета не позволяет по чистоте. Они будут умирать. Я хочу напомнить, что все вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Славянского радио. Это канал на YouTube, youtube.com/kasa-slavradio и на нашем сайте slavradio.org. И второй вопрос у нас от Елены Ивановой. Александр, скажи, как важно пить зеленые коктейли для перехода на высокочастотное питание? Многие этого не знают, а перейти на сыроедение хотят. Скажи, как это важно? Благодарю. Ну, я рекомендую, во-первых, послушайте Марву Оганян. Я думаю, она лучше всех вместе с Неумывакиным. Можно тут даже и Болотова, и остальных. Достаточно знатков этого дела. Но в первую очередь, пока вы не почистите кишечник касторовым маслом или там, клизмами, ну и не уберете гнилостные бактерии, то, конечно, тяжело. Когда вы уже выровняете правильное свое питание, будете контролировать микрофлору свою, то, конечно же, эти вопросы сами собой отпадут. Но если вы, во-первых, еду надо с любовью, можно промаливать, заряжать живой, жизненной энергией, чтобы она была благостной, когда вы это будете делать, то это, конечно же, хорошо. Но обычно, даже если вы делаете эти коктейли, они с кислой среды, потому что эти продукты геномодифицированы или там из супермаркета, гипермаркетах обработаны всякими пестицидами, то, конечно, тяжело. Желательно вымачивать водой с содой, ну и так далее. Ну, и, конечно, если вы уже осознанные, вы стараетесь там сами выращивать или покупать где-то в каких-то экопродуктах или у бабок каких-то, то это, конечно, хорошо. Поэтому однозначно живые продукты нужны, ну, как минимум для тех, кто не знает, мы плодоядные. У нас структура тела, ферменты, да у нас даже зубов нету, клыков нету, чтобы там накинуться на ту же корову, растерзать ее, как это там делают хищники. Поэтому для тех, кто это еще не дошел до этого. Ничего страшного, это процесс времени, но нужно постепенно привыкать, перестраиваться, пробовать, по крайней мере, маленькими частями. Да. Благодарю. Лучезар Светогоров интересуется. Здравия. Вопрос сказителю. Каково значение слова «кристалл» и какова энергетика кристалла алого цвета? Благодарю. Ну, это такой очень многомерный вопрос. Кристалл, он же, смотря по на каком уровне рассматривать, потому что, если мы говорим по буквице, то есть это количество и там изречение образа балансирующей энергии в многомерной вот этой вот гармонии, которая есть, имеющая определенную форму. То есть само значение слова «кристалл» формирует определенную многоуровневую структуру коллективного сознания этого вида. И поэтому мы понимаем под разновидностью кристаллов достаточно высокоразвитые существа. Ну да, они находятся там в первом измерении, когда-то много миллиардов лет назад, мы еще до того, когда появился вообще наш вид, мы проходили этот опыт, ну, с точки зрения для Творца, условно. Поэтому мы знаем, что наши предки использовали кристаллы для левитации, летания, получения энергетики. Что касается алого цвета, ну, это однозначно повышение вибраций, осознанности, расширение шишковидной железы. Алый цвет можно использовать для раскрытия сердца, канала, медитативное, ченнелинговое состояние. Ну, излечение духовных ран, если есть какие-то травмы, расставания, отношения или ухода кого-то, то, конечно, кристаллы помогают. Но опять же, я напоминаю, к ним нужно обращаться, любить, почистить, ну и вообще беречь. Я ответил. Слушатель под именем Мистик интересуется. Здравствуйте. А правда, что сейчас на орбите Земли стоит флот кораблей света, который помогает убрать негатив с Земли? Да, правда, их валом. А какие-нибудь, Александр, доказательства этому можешь привести? Ну, Google или Яндекс.Помощь. И я рекомендую изучать, как говорится, просите и дадут вам, стучите и откроют. Будете искать, ну, знаете... Доказательство очень простое. Сознательно вот помедитируйте, перенесите свое сознание на орбиту и просто хотя бы разочек сами удосужьтесь, что вы это можете сделать. Вы увидите не то, что нам по телевизору показывают, а то, что вы сами, как ищущий, как знающий человек, увидите. Ну или хотите, можете почитать всякие сводки хакерских сайтов, которые периодически всякие утечки информации происходят. И в интернете попадает 1000 фотографий, что там происходит. Ну, кто хочет, детально об этом может посмотреть, изучить, проверить. То есть я не могу конкретно ссылочку скинуть или свежую фотографию, которую я вчера там метнулся, сделал. К сожалению, у меня этого нет, потому что нет на это потребности. Хорошо. Сильвия. Реплика от Сильвии. Я уверен, что даже знаю, что излишек энергии, положительно или отрицательно, неважно. Тоже опасно. Ее надо отдавать и делиться ей. Ну, тут как бы это, наверное, комментарий или не комментарий. Ну, да, это реплика, слушайте. Скажем так, мое мнение такое однозначно. Это закон благодарности. Как мы знаем, от одной свечи можно зажечь 1000 свечей, и при этом огонь свечи не угаснет. Делиться нужно, но только нужно с теми людьми, которые заслуживают. А не просто, ой, у меня куча энергии, давайте подойдем всем, пообнимаем, поможем. И, ну, если вас не просят, не надо этого делать, иначе только хуже будет. Поэтому настоятельно рекомендую 10 раз подумать, может быть, вы эту энергию свободную в созидание, в развитие, свою клеточную структуру, на активизацию своего мозга, шишковидной железы, на работу с своими тонкими телами, ну или уже на самый крайний случай делитесь своими родными и близкими. Или в творчество ее направляйте. Пишите стихи, рисуйте картины, рисуйте музыку, делайте изобретения, развивайте свои способности. И это тоже просто так ничего не бывает. Используйте со смыслом. Ну, а я бы задумался, откуда этот излишек появился. Ну да. Так, следующий вопрос. Елена Иванова. Что за кристаллы для искусственного поддержания энергетики в железобетонном доме? Благодарю. Ну, на самом деле их очень много, тут можно комбинировать. Так в основном базовые это кристаллы кварца, они достаточно хорошо работают. Но вы можете комбинировать там для защиты лабрадор хорошо подходит, шунгит хорошо, но тоже с ним надо аккуратно. Можно работать с аметистом. Ну, зависит от того, если у вас есть, конечно, кремний, то это и замечательно, вообще идеально. То есть надо просто смотреть, под какую задачу, какой у вас дом, где у вас, есть ли геопатогенные зоны, нету, есть ли разлом, как проходит там сетка Хартмана и сетка Кюри, как они проходят. То есть это индивидуально, я в предыдущих лекциях об этом более детально рассказывал. Кто захочете, послушайте предыдущие эфиры, просто чтобы не повторяться. Игорь интересуется, в какой позе молиться или произносить аффирмации? Ну, опять же, тут тоже циркуляция энергии идет. Вы просто давайте под задачу, какого действия вы хотите достичь. Хотя вы можете, ну, там, поза лотоса, она замыкает восьмерку ваших, как говорится, вторых врат, которые с ног, с земли, с родовой системы доходят, и она начинает циркулировать на нижних уровнях. Но если вы можете, конечно, сесть в позу лотоса, это хорошо. Но если вы не можете, растяжка не позволяет, ну не надо, чтобы это было там болезненно. Хотя бы как удобно перекрестите ноги или хотя бы сядьте ноги под себя, как вот мусульмане молятся, чтобы эта энергия ступней заходила вам по позвонку и поднималась вверх. То есть, чтобы ваша, как говорится, канал сушумно заполнялся жизненной энергией. Ну, или вы сами можете выбрать другие техники. Если вы будете использовать мудры, это тоже будет в плюс. Ну, самое простое, когда вы руки на уровне груди ставите, в этот момент вы левое и правое полушарие мозга активизируете, они входят в состояние тета, это состояние лечения. Поэтому если вы будете это делать, то это будет максимальная частота вибрации, у вас будут слышать высшие иерархии, которым вы взаимодействуете, ну и высшие силы, конечно же. Но при других техниках оно тоже будет работать, просто это такие дополнительные, как говорится, гаджеты, как антенну дополнительно вы себе устанавливаете. Угу. Еще вопрос от Игоря. Как понять, что ты в родовом потоке или хотя бы приближаешься, идешь в нужном направлении? Ну, у вас все получается, подсказки приходят, интуиция классно работает, вам дары, подарки, ну вот у вас сомнений нету, или у вас там опасность, вас отводят. А если все тяжело, не звонки, там маршрутки не приезжают, работу найти не можете, в личной жизни непонятно что, то тогда вы не в родовом потоке, все просто. Угу. Наш постоянный слушатель Василий Васильев интересуется, когда у ведущего будет ближайший семинар, и сколько надо готовить денег, и какого цвета брать с собой тапочки. Ну, я как ведущий семинаров не провожу. Наверное, вопрос все-таки был тебе, Александр. Ну, у меня в городе Киеве каждый четверг с 18.30 до 20.30 проходит лекция в Ботаническом саду на Полянке Знаний. Вот, поэтому хотите, приходите. У меня всегда открыто, поэтому, пожалуйста, смело. Можно в любых тапочках. Мои странички. Да, да, ну, по земле, если вам не смущает ходить, можете и босыми. Поэтому самое простое. Ну, да, с этим хорошо. Ну, читайте информацию ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, во всех социальных сетях я присутствую. Хорошо. Игорь. 40 дней, а какая молитва за род? Какое время суток? Какая продолжительность молитв? И что в молитве? Не, ну вы можете сами вообще написать собственную. Техник молитвенных очень много, и поклоне. То есть, ну, хотите, я могу выслать. Я просто, ну, продолжительность зависит от того, какую вы выберете. Или что вы выберете, или от себя. Конечно же, мы живем в светлое время суток, поэтому нужно работать в светлое время суток. Темное время суток и другие процессы дней, того, чтобы перестраивалась наша матрица. Ну, вот приблизительно так. Вы помните, да, у нас даже раньше было 40-41 день в месяце, поэтому это не спроста, это такие сакральные числа, которые очень важны. Да, я ответил. Так, Елена Иванова, каково твое мнение о молитве, которую учит Торсунов? Желать всем счастья под какую-нибудь молитву. Благодарю, Светоч. Ну, опять же, это отличная техника, она была очень хорошо и раньше нашими предками использована. Только не надо просто ходить бездумно и постоянно повторять. Если вы действительно хотите, вот у вас есть внутренний посыл искренне, вы хотите поделиться, да, пожалуйста. очень положительно к этому отношусь. Но если вы выжимаете себя, потому что вам сегодня надо там 20 минут пожелать всем счастья, то ни к чему хорошему вы точно не пожелаете никому. Поэтому, если у вас идет, действительно, вы чувствуете, что вы хотите пожелать счастья и вам все хорошо, то пользуйтесь, конечно. Можете сами свою придумать. Там, можете, я желаю всем любви, я желаю всем любви. Ну, там, что хотите, то есть дело ваше. Друзья, я хочу напомнить, что мы не обсуждаем других авторов, да, и вот касательно здесь упомянутого Торсунова, Александр предложил множество своих техник, молитв, можете воспользоваться его. Следующий вопрос от Игоря. Нет, это не вопрос, это реплика. Стал очень часто ловить себя на мыслях, что очень гордо, аж стыдно перед собой. Раньше не замечал. Ну, я думаю, что это положительно. Ну да, я это ничего сказать не могу. Ну, надо на самом деле не гордыню развивать, а гордость. И на этом не надо акцент делать. Надо просто каждый раз улучшать свои способности. И тогда вы на это не будете фокусироваться, а нужно идти выше. У вас не будет времени просто смотреть на какой-то гордыне своей. Вы просто должны расти и думать, изучать свой род, улучшать, народы другие изучать, ну и так далее. Да, полностью согласен, но еще бы не помешало бы поймать себя на мысли, что ты где-то, может быть, возгордился. Так, Олеся. Есть кто-то, кто уже помолодел на квантовом омоложении. Хотелось бы увидеть и пообщаться с таким человеком. Благодарю. Ну, ответ очень простой. Если вы захотите, и у вас будет частота вибрации достаточная, вы найдете этих хранителей. Их очень, ну, они есть на планете, кто хочет, то знает, вы сами их найдете. Прямо так вот пообщаться, посидеть, а зачем им с вами общаться? Зачем людям, которые долгожители, там, которые живут по сей день в глубинках по много сотен лет, общаться просто с вами? Что вы можете сказать, что вы можете поведать? То есть, если вы выйдете на уровень осознанности и будете развиваться, наработать какие-то навыки, поделитесь чем-то достижением, то тогда, может быть, они вас найдут. Но вопрос «зачем?». Ну, ставить надо вопрос вначале «зачем?», а потом уже все остальное. Найдете этих людей, и вам пространство покажет их, если вам это будет нужно. В первую очередь, вашей душе. Да. Следующий. Анжела Шемшур. Где купить кристалл? Ой, ну в интернете самое простое. Я не знаю, где вы находитесь, поэтому территориально ответ в интернете, он самый универсальный. Марьяна Власта, скажите, будьте да, так добры, а вы эзотерику мешаете со славянством или какое у вас направление? Эзотерика и славянство – это одно и то же. Раньше славяне называли это космоэнергетикой. Ну, от тебя хочу добавить, что эзотерика – это то, что те знания, которые не на поверхности, то есть скрытые знания. Посмотрите, что означает слово эзотерика. Эзотерические, экзотерические знания. Олеся, откуда пришла мантра и какое отношение она имеет к славянству? Ну, в первую очередь, я уже повторил, славянство – это слав, я и инь. Когда мы выравниваем свои мужские и женские энергии, гармонизируем, какая именно мантра, потому что я произносил их много, я уже говорю, что высшие силы передают много молитвенных различных техник, и синхроны, и абсолюты, и очень много их можно найти и предоставлено, то есть я не говорю, что они мои. Их достаточно много, вы можете сами написать. Ну, в данном случае я предлагаю вот эти. Игорь опять задает вопрос. Читаю утром и вечером про прощение всех и вся во всех пространствах и временах, как сказитель поучал. А если иногда читаешь на автомате, толк есть? Вы знаете, КПД есть, но оно небольшое. Толк есть всегда, потому что вы должны развивать осознанность. То есть есть, кого-то вы, может, простите там, на каких-то поверхностных уровнях. Но если, как говорится, вы еще не осознали суть причины, почему вы этого человека там, ненавидите, или он вас ненавидит, то рано или поздно у вас это произойдет. Все равно карма должна быть отработана. Ну, как говорят, слово, оно силу имеет, но если оно подкреплено еще с мыслью, то его сила возрастает десятикратно. Ну, я вот по лекции по буквице говорил о том, что делаешь не игра слов, а игра смыслов. То есть если вы закладываете смысл в посыле, то вам раскроются те уровни, кого вы должны прощать или кто вас должен прощать и за что. Я ответил. Игорь спрашивает. Сказитель, поделись, откуда вам приходят формулировки мантр и аффирмаций? Сами сочиняете или приходит слышь? Ну, оно очень сложно, то есть и сам сочиняю, и прихожу свыше, или нахожу, ну, это комплексно. То есть, на самом деле, если вы там будете, сядете в медитацию, просто представите то, что вы хотите узнать, вы это найдете, оно вам придет, вы это увидите, ощутите. То есть, это бесконечное множество ответов на вопросы. Просто нужно понимать, что вы хотите получить. От этого надо отталкиваться. Ну, в принципе, я вам дам такой совет. Наберитесь смелости. Если вы хотите что-то изменить, наберитесь терпения. Если вы что-то изменить невозможно, вот научитесь быть мудрым между тем, когда знать, когда нужна смелость и когда нужно терпение. И тогда вы 100% найдете любые молитвы, медитации, мантры, которые вам надо. Оксана Тарасова интересуется. Александр, где можно найти озвученные техники и аффирмации? Благодарю. Ну, она, наверное, имеет в виду в текстовом виде, потому что наша программа записывается, вы всегда можете прослушать. Да, ну, самое простое у меня на страничке в социальных сетях моей группы Crystal Energy или «Как поднять жизненную энергию», там есть раздел «Документы», и там, ну, или на самый крайний случай написать мне в личку, я потом вышлю. Когда будет возможность или время. Но лучше сами найдите. В интернете вы сами сможете найти очень много всевозможных техник. Или сами написать. Игорь интересуется. Есть намерение очистить карму рода? Сказали. Что необходимо читать мужу? Сказали, что необходимо читать мужу и жене молитву 40 и 50 дней подряд по очереди. А если я разведен, что тогда? Ну, знаете, ответ очень простой. Мне очень нравятся стихи такого поэта Омара Хайяма. Я думаю, все хорошо знаете. Ответ мой такой. Не бойтесь дарить согревающих слов, которые делают дела. Чем больше в огонь вы положите дров, тем больше вернется тепла. Ну, делайте добрые дела, и оно вам вернется, и встретите новую любовь. Или, может быть, вам сейчас это не надо, вам надо реализовать себя. Ну, надеюсь, я ответил. Не обязательно прям сидеть там в молитвах. Славяне, они находились в этом, в чем смысл славянской системы. У нас 16 энергонов, 16 энергетических каналов, которые приходят. Мы настолько высоковибрационные существа, что мы можем находиться, жить в состоянии молитвенно-медитативной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но если вы просто не прочистили еще эти каналы, не восстановили свои первичные способности, не пробудили свои знания, видение энергии, тонких планов, то, конечно, это нужно сделать. Ну, знаете, это как вот машина, которая там стояла в гараже, бог знает сколько времени, ее надо там протереть, масло поменять, ну и так далее. Ну, это приблизительно как-то так. Реплика опять от Игоря. Сколько себя помню, все коуч-тренеры и прочие, и книги, и тренинги, давно это было, учат исключать частицу «не». Ну, это правильно, потому что частица «не» не воспринимается. А в славянстве отрицание считалось «ан-не». Правильно говорить «ан-не». Ну, тогда оно полностью убирается. Марьяна Власта, а нужно ли обращать внимание на чуждых, зеркалящих людей или все-таки обращать на родственные зеркала, имея в виду, что все нам являются зеркалом или только родичи, кто по генам близки? Нет, ну нужно обращать внимание, вообще понять, что мир, есть, все есть результат наших мыслей, и вы, весь мир — это отражение вас. Если вы меняете свой подход к этим людям, люди будут меняться. Да, близкие родственники — это ваши контракты с прошлой жизни. Может, вы кого-то убивали, любили, или были там с детьми, или наоборот были. Ну, то есть все поменялось, и вы карму отрабатываете. Но вы просто должны, вот помните, да, слова матери Терезы, то есть немногие из нас могут вершить великие дела, но многие из нас могут делать маленькие дела с большой любовью. Поэтому старайтесь делать для всех вот близких маленькие дела, много хороших, добрых дел, и тогда оно будет отработано, и ваши зеркала кривые, они будут по-другому. Вы не будете, вы понимаете, что весь мир — это отражение. Если вас что-то раздражает, то это есть внутри вас. Очищайте себя, работайте над собой, а уже потом на кого-то осуждайте или там ищите разницу. Вы всегда поймете, прислушиваясь к своему сердцу, к своему духу, кто кривое, кто прямое. Вот интересный вопрос от Натальи. Наталья М. Александр, а вы можете снять блокировки сейчас с нас, с тех, кто слушает вас? Конечно, с тех, кто захочет. Ну, во-первых, понятие снятия блокировки, снять частично я могу, но а ваша какая работа, а ваш какой вклад? Вы должны просто тоже провести свою личную работу, свое изыскание, свой посыл. Это же не то, что вы готовы, ваше сознание готово увидеть реальность, ту, которая есть. Ну, многие не готовы к этому. Поэтому вы должны понимать, вы должны постепенно, шажками, у каждого свое время, у каждого свое включение сознания. Я могу подтолкнуть, почерпнуть, есть множество ответов. Я подготовил 3 курса, которые «Открой свое предназначение», курс «Люди света по открытию мировоззрения», курс «Мастер света по открытию способностей». То есть это не просто там снял и все, это целая работа. Если вы будете работать, то, конечно. Я могу поубирать многие блокировки и поснимать астральных паразитов, даже дистанционно, и это неоднократно делаю. У меня есть 12-дневная чистка, которую вы можете посмотреть. Вопрос, ну, по индивидуальному запросу, конечно. А так, лишь бы для всех, это нецелесообразно. Потому что, может, кто-то не хочет, это нарушение закона свободы воли. Но она уточнила. Для тех, кто захочет. Ну, для тех, кто захочет, те могут в личку написать. Так, еще вопрос от Марианы Власты. Ну, вроде ты уже на него отвечал. Эти молитвы откуда все? Я можешь дать источник? Ну, источник вы можете найти и на сайте Абсолютера, и на других сайтах. Очень много контактеров, ченнелеров и разных людей принимают, и они приходят. Но я еще раз говорю, они одновременно шлются и на иностранных языках. То есть это синхронная работа многих. Это не индивидуальное там, творчество какого-то человека. Это синхронная передача. Поэтому чем быстрее вы это осознаете, тем лучше. Я ответил. И последний на сегодня вопрос. Александр Легенький. Здравствуйте. Вопрос Александру Жаркову. Не так давно начал замечать одинаковые и зеркальные цифры на часах. Если точнее, то на телефоне. Бывает, что по несколько раз в сутки. Как вы думаете, эта система воздействует на человека через сотовое устройство, чтобы вы допустили, допустим, посмотрели на телефон в 21.12 или в 14.41 и думали, что это не совпадение, а что-то типа высшие силы до тебя достучаться пытаются? Ну и по логике вещей человек ищет ответы в инете, на первых выкинутых гуглом сайтах с различными порой противоречивыми толкованиями. Вы в это начинаете верить, и таким образом система начинает управлять вами, как ей нужно. Или все-таки есть место быть тому, что Вселенная пытается достучаться до вас хотя бы таким способом. То есть вы думаете, что это проделки системы или Вселенной. Благодарю вас за внимание. Ну, это не проделки, опять же, возвращаемся к вопросу, все есть результат ваших мыслей. Вы своим сознательным видите этот код. Я рекомендую ознакомиться с древнеславянской системой числа Бога. Эти все числа описаны и знаки, они описаны. Просто сейчас они все проявляются. И это не просто от фонаря взято. Если хотите, можете ознакомиться о знаниях числа Бога в древнеславянской буквице, и вы найдете ответы на свои вопросы. Я ответил. Благодарю тебя, Александр. Ну, настало, наверное, время пожеланий нашим радиослушателям и зрителям. Что ты можешь пожелать? Да, ну, знаете, для того, чтобы квантово молодиться, есть такое послание Будды, говорится, и, ну и не только, я думаю, вам будет понятно. В чем разница между «нравится» и «люблю»? Красиво ответил Будда, когда, если вам нравится цветок, вы его срываете. Но если вы любите цветок, то вы поливаете его каждый день. Тот, кто понимает это, понимает жизнь. То есть, если вы каждый день будете работать над омоложением себя, очищением себя, просветлением себя, пробуждением себя, то рано или поздно это произойдет уже сейчас, потому что мы все живем сейчас. Чего я вам искренне желаю, вам, вашим родам, родным и близким. Благодарю. А от себя я хочу пожелать коротко: будьте как дети, но не умом. Еще раз благодарю тебя, Александр, за интересный эфир, за твои ответы, наших радиослушателей и зрителей за интересные вопросы и реплики. На этом я с вами прощаюсь. Сегодня у нас 9 июля 2019 года, вторник. Тема сегодняшней передачи была «Квантовое омоложение». В виртуальной студии с вами были наш постоянный сказитель Александр Жарков и я, Георгий Бедоев. До новых встреч. Увидимся, услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.